Глава 17. Между тем Этель провела 4 долгих томительных дня, одиноко блуждая в мрачном саду Шлезвигской башни по длинной галерее, где не раз слыхала она полуночного боя часов, одиноко молясь в часовне, свидетельнице и поверенной стольких слез и обетов. Иногда старый отец сопровождал ее, но это не смягчало ее одиночество, так как избранный спутник ее жизни находился в отсутствии. Злополучная девушка! За что эта юная, чистая душа терпит уже такие муки? Оторванная от света, почести и богатства, утех юности, торжества красоты, она еще в колыбели попала в тюрьму. Разделяя с отцом заключение, она росла в виде, как он дряхлеет с каждым днем. И в довершение ее горестей, как бы для того, чтобы она изведала все роды рабства, любовь посетила ее в темнице. Если бы еще ординар был с нею, на что ей нужна была свобода? Знала ли она свет, у которого ее похитили? Ее мир, ее небо, не заключались ли они для нее в этой тесной башне, на черные стены которой, усеянные солдатами, ни один прохожий не кинет сострадательного взгляда. Но, увы, уже вторично расставалась она со своим ординаром, вместо того, чтобы наслаждаться краткими, но постоянно возрождающимися часами его чистых ласк и целомудренных объятий, дни и ночи проводила она, оплакивая разлуку с ним и молясь за его безопасность. Девушка может только молиться и плакать. Сколько раз завидовала она крыльям вольной ласточки, прилетевшей за кормом к решетчатому окну ее тюрьмы. Сколько раз мысленно уносилась она вслед за облаком, которое стремительный ветер гнал к северу. И потом вдруг отворачивала лицо и зажмуривала глаза, как бы страшась появления гиганта-разбойника и начала неравной борьбы на одной из тех далеких гор, синеющие вершины которых, подобно неподвижным тучам, обрамляли горизонт. О, как жестоки муки любви, когда находишься в разлуке с любимым существом! Немногие сердца изведали их вполне, так как немногим сердцам известна вся глубина истинной любви. Тогда, как бы игнорируя свое собственное существование, создаешь для себя угрюмое одиночество, необъятную пустоту, а отсутствующего видишь в каком-то мире чудовищ, опасностей и обольщений. Все, из чего слагается наша натура, все это сливается в одно бесконечное стремление к существу, покинувшему нас, и мы чуждаемся окружающего нас мира. Тогда мы дышим, ходим, действуем, но бессознательно. Тело движется наугад, подобно блуждающей планете, потерявшей свое солнце. Души в нем нет.